Волшебный конь. Жил в древние времена великий царь. Был у него единственный сын, красивый, словно месяц на небе. И однажды, когда царь сидел на престоле, вошли к нему три мудреца. У одного был золотой павлин, у другого — медная труба, а у третьего — конь из слоновой кости и черного дерева. Мудрецы поклонились царю и сказали: «О, царь, вот мы придумали и сделали эти предметы. В каждом из них есть нечто удивительное и полезное. Прими их в дар от нас, твоих слуг». «А что же в них полезного?» — спросил царь. И первый мудрец промолвил: «Взгляни, о повелитель, на этого павлина. Весь он сделан из бледного золота, а глаза его — два больших изумруда. Каждое перо его хвоста украшено драгоценным камнем, но не это в нем удивительно и полезно. Польза его в том, что через каждый час он хлопает крыльями и кричит: «Возьми его, будешь знать, сколько часов тебе следует уделять для дела, а сколько для веселья и забав». А второй мудрец сказал: «О, царь, моя труба полезнее этого павлина. Положи ее на ворота твоего города, и она будет сторожить его. И когда войдет в этот город вор, она затрубит голосом, подобным грому. Вора узнают и схватят». А третий мудрец сказал: «О, владыка, эти подарки ничего не стоят по сравнению с моим конем. Видел ли ты когда-нибудь коней, летающих по воздуху?» «Нет, — ответил царь, — этого не бывает». «Прими же от меня в дар этого коня, и ты сможешь полететь на нем в какую хочешь страну». После этого все три мудреца поклонились царю и сказали: «О, царь, награди нас за эти удивительные и полезные вещи». «Я не награжу вас, пока не испытаю полезности этих вещей», — ответил царь. И царь велел поставить павлина перед собой. И когда прошел час, павлин захлопал крыльями и закричал. И царь велел поместить трубу на ворота города и вести через эти ворота одного из воров, заключенных в тюрьму. Когда вор прошел под воротами, труба затрубила голосом, подобным грому. Вор испугался и ничком упал на землю. Царь щедро наградил обоих мудрецов золотом. Тогда выступил третий мудрец, владелец коня, и сказал: «О, царь, награди меня так же, как наградил моих товарищей». «Сначала я испытаю твоего коня», — сказал царь. В это время подошел сын царя, а звали его Хасан, и сказал: «Позволь мне сесть на этого коня и испытать его». «Ну, испытай его, как хочешь», — ответил царь. Царевич сел на коня и ударил его пяткой, но конь не двинулся с места. Хасан закричал: «Что же ты говорил об этом коне, мудрец? Он же не двигается с места». Тогда мудрец подошел к царевичу и показал ему винт на правом плече коня. «Поверни этот винт», — сказал он. Хасан повернул винт, и вдруг конь задвигался, поднялся к облакам и полетел быстрее ветра. А Хасан, когда перестал видеть под собой землю, испугался и закричал: «Зачем я сел на этого коня? Мудрец нарочно так сделал, чтобы погубить меня!» Царевич снова схватился за винт на правом плече, и вдруг конь поднялся выше и полетел еще быстрее. Тогда Хасан стал осматривать коня и увидел такой же винт на его левом плече. Он повернул этот винт, и конь полетел медленнее и стал спускаться. «Теперь я нашел винт подъема и винт спуска, и вижу, в чем тайна этого коня», — сказал себе царевич. Он обрадовался и стал летать то выше, то ниже, то быстрее, то медленнее, как ему хотелось. А потом он решил опуститься на землю и опускался весь день, так как залетел очень высоко. Он летал над землей и смотрел на странные города, которых он никогда не видел раньше. А когда солнце склонилось к закату, Хасан оказался над прекрасным большим городом с дворцами, садами и каналами. Хасан принялся окружить над городом и рассматривать его со всех сторон, а потом стал выбирать место, удобное для спуска. И вот он увидел дворец, окруженный крепкой стеной с бойницами. Это место показалось ему удобным. Он повернул винт спуска, и конь спустился прямо на крышу дворца. Хасан сошел с коня, осмотрел его со всех сторон и сказал самому себе: «Тот, кто сделал этого коня, действительно великий мудрец». Хасан просидел на крыше дворца, пока не настала ночь. Его мучили голод и жажда, потому что уже много часов он не ел и не пил, и он подумал: не может быть, чтобы в таком большом городе нельзя было раздобыть пищи. Он обошел всю крышу, увидел лестницу и спустился по ней во двор, вымощенный мрамором. Нигде не слышно было никакого шума, и никого не было видно. И вдруг Хасан увидел свет и услышал голоса. Он спрятался за выступ стены, и мимо него прошла толпа невольниц со светильниками в руках, а среди них была прекрасная девушка по имени Зумурут, дочь царя этого города. Царь построил для нее дворец, чтобы она могла там играть, веселиться. И случилось, что она пришла туда как раз именно в этот вечер и вошла в комнату со своими невольницами. Хасан последовал за ними и спрятался за колонну. Невольницы разослали ковры и уставили комнату светильниками, а потом стали играть и веселиться. И был с ними страж, огромный негр, опоясанный мечом. И негр этот встал у той же стены, где был Хасан, задел его плечом и увидел царевича. Тогда Хасан бросился на негра и ударил его по лицу, а потом повалил и вырвал у него меч из рук. Невольницы в ужасе разбежались, но царевна Зумурут не испугалась. Подошла к Хасану и спросила его: «Кто ты, человек или джин?» «По поступкам ты джин, но я слышала, что они безобразны. А ты красавец. — Я сын царя, — ответил ей Хасан. — Я не хочу тебе зла. Они сели на ковер и стали беседовать. А негр побежал к царю и вошел к нему, крича: «О, царь, дочь твою захватил джин в образе человека, иди же и накажи его!» Царь взволновался и поспешил во дворец. Увидев Хасана, он бросился на него с обнаженным мечом, но Хасан вскочил на ноги и так закричал на царя, что тот со страху едва не упал на землю. Тогда царь понял, что царевич сильнее его, стал ласковее и спросил: «О, юноша, ты человек или джин?» «Я сын царя Персии, а вовсе не джин», — ответил Хасан. «И если бы не твоя дочь, я убил бы тебя. Как ты осмелился назвать меня джином?» «Если ты не джин, — сказал царь, — то как же ты вошел во дворец? Вот я кликну моих рабов и слуг, и они тотчас же убьют тебя». «О, царь, — ответил царевич, — я удивляюсь твоей глупости. Если твои рабы и слуги убьют меня, люди узнают об этом, будут говорить, что ты убил царского сына, твоего гостя, и ты опозоришь сам себя. Лучше слушай, что я скажу тебе. Давай сразимся с тобой один на один. А еще лучше будет, если ты выведешь ко мне свои войска и вооруженных слуг и скажешь им: вот этот человек пришел ко мне и хочет жениться на моей дочери. А потом дай мне сразиться с ними, и если они меня убьют, тебе не будет позора. А если я их одолею, ты отдашь мне в жены дочь твою Зумруд, и для меня будет честь иметь такого зятя». Царь удивился, услышав эти слова, и сказал: «А знаешь ли ты, что у меня 40 тысяч всадников, кроме рабов и приближенных?» «Приведи их на площадь, — ответил царевич, — и ты увидишь, что будет». «Хорошо, — сказал царь, — я так и сделаю». А утром царь собрал на площади всех своих воинов в полном вооружении и велел им садиться на коней. Он приказал привести царевичу самого лучшего коня в прекрасной сбруи, но Хасан сказал: «Я не сяду на твоего коня». Тогда царь крикнул своим войскам: «Воины! Этот юноша хочет жениться на моей дочери и заявляет, что одолел бы вас, если бы вас было даже 100 тысяч. Поднимите его на острия копий и мечей. Он взялся за непосильное дело». Но Хасан сказал: «О, царь, ну где твоя справедливость? Как я буду с ними сражаться, когда я пеший, а они конные? Я давал тебе моего лучшего коня, а ты отказался, — сказал царь. Вот тебе кони, выбирай, какого хочешь». «Мне не нравятся эти кони, — сказал Хасан. — Я сяду на того, который привез меня сюда». «А где же твой конь? — спросил царь. — Он на крыше твоего дворца, — ответил царевич. — Горе тебе! Ты сошел с ума, — закричал царь. — Как может быть конь на крыше? Я сейчас докажу тебе, что ты солгал. И царь велел двум своим приближенным пойти на крышу и посмотреть, есть ли там конь. А люди вокруг удивлялись и говорили друг другу, как это конь может попасть на крышу? Мы никогда не слышали ничего подобного. Приближенные поднялись на крышу и увидели, что там стоит конь, прекраснее которого нет на свете. Он был сделан из черного дерева и слоновой кости. Они стали смеяться и говорить один другому, «И на этом коне он будет сражаться с войсками царя! Это, наверное, сумасшедший!» Они подняли коня, принесли его к царю, и все удивлялись его красоте, прекрасному седлу и уздечке. А царь спросил Хасана, «О, юноша, вот это и есть твой конь?» «Да», — ответил Хасан. «Ну, возьми своего коня и садись на него», — сказал, усмехаясь царь. Но Хасан ответил, «Я сяду на него только тогда, когда твои воины удалятся». И царь велел воинам отойти от коня на полет стрелы. Тогда Хасан сел на коня, а воины выстроились напротив Хасана и говорили друг другу, «Когда он будет между рядами, мы возьмем его на острия копий и мечей». Хасан повернул винт подъема, и вдруг конь заволновался, забился и стал делать все движения, какие делают кони. Внутренность его наполнилась воздухом. Он поднялся и полетел. Царь увидел, что конь поднимается, и закричал своим воинам, «Горе вам! Хватайте его! Хватайте, пока он не улетел!» Но его приближенные и визири сказали ему, «Кто может настигнуть летящую птицу? О, царь! Наверное, это великий колдун! Радуйся, что ты избавился от него!» Хасан взлетел к облакам, повернул коня и направил его ко дворцу царевны. А потом царевна Зумуруд в это время вышла на крышу дворца, чтобы посмотреть, что случилось с Хасаном. Вокруг нее стояли невольницы и няньки. Увидев ее, Хасан повернул винт спуска. Конь замедлил ход и стал спускаться. Няньки и невольницы испугались и с криками бросились бежать. А царевич опустился на крышу и сказал, «О, Зумуруд, вот я обманул твоего отца и его воинов. Хочешь, поедем со мной в мою страну и мое царство?» «Да», — сказала Зумуруд, — «я поеду с тобой всюду, куда ты захочешь». «Тогда поспеши, сядь со мной на моего коня, пока не прибежали сюда слуги и стражи», — сказал Хасан. Он посадил царевну на коня позади себя и крепко привязал ее веревками, а затем повернул винт подъема, и они взвелись в воздух и полетели. Они летели до тех пор, пока не достигли столицы персидского царя. Тогда Хасан опустился в одном из садов, отвел Зумуруд в беседку, а деревянного коня поставил у дверей и велел девушке стеречь его, а сам пошел к отцу, застал его в горе и печали из-за разлуки с сыном. Когда царь увидел царевича, он обрадовался и прижал его к груди, а Хасан спросил царя, Что стало с мудрецом, который сделал коня? «Горе ему», — ответил царь. Это из-за него ты покинул нас, и я посадил его в тюрьму. «Освободи, освободи его и приведи сюда», — сказал Хасан, — «потому что это великий мудрец». И когда мудреца привели, царевич наградил его почетной одеждой и деньгами. Но мудрец, затаив гнев на царевича за то, что тот узнал тайну коня и научился летать на нем. А Хасан рассказал царю обо всем, что с ним случилось, и сказал: «Знай, что я привез с собой прекрасную царевну и хочу на ней жениться. Я оставил ее в саду Махмуда и пришел сообщить тебе об этом. Прошу тебя, собери своих приближенных и визирей и выезжай ей навстречу». «Хорошо», — ответил царь, и тотчас же приказал жителям украсить город и встречать царевну. А Хасан сел на коня, поскакал в сад эмира Махмуда и увидел, что беседка пуста. Изумруд исчезла. Он начал бить себя по лицу и закричал: «Где она? Откуда узнала тайну деревянного коня?» Он позвал сторожей и спросил их, не проходил ли кто-нибудь в сад. «Никого не было, кроме мудреца», — ответили сторожа. И действительно было так. Когда Хасан рассказал царю о том, где он оставил царевну, мудрец стоял за дверью и слушал. А потом побежал в сад эмира Махмуда. Придя туда, он увидел своего коня и очень обрадовался. Оказалось, что все винты в порядке, и у коня ничего не сломано. Тогда мудрец вошел в беседку и поклонился царевне. — Кто ты? — спросила Зумруд, и мудрец ответил: — О, госпожа, я посланный от царевича. Он велел мне перевести тебя в другой сад. Поедем со мной, я покажу тебе, что я для тебя приготовил. Зумруд поверила его словам и сказала: «А на чем же я поеду, отец мой?» «На коне, на котором ты сюда прибыла», — сказал мудрец. «Но я не умею ездить на нем одна», — сказала Зумруд. Мудрец понял, что она не умеет управлять конем. «Я сам сяду с тобой», — сказал он. И он посадил Зумруд посади себя, привязал ее веревками и повернул винт подъема. Конь наполнился воздухом и полетел. Они летели, пока город не скрылся у них из глаз. Тогда царевна спросила: «Куда мы летим? И где царевич?» А мудрец засмеялся и ответил: «Горе твоему царевичу! Я всю жизнь строил этого коня, а когда я его, наконец, построил, царевич отнял его у меня и дал мне ничтожную награду. Но теперь я опять завладел конем. Я тебя захватил в свои руки, и царевич будет горевать так же, как горевал я». Зумруд поняла, что ей спасения нет, и заплакала. Они летели весь день и вечером опустились на зеленый луг недалеко от города, а в городе жил царь этой страны. И случилось, что царь в это время охотился. Он заметил мудреца с девушкой и конем, и не успели те двинуться, как рабы царя бросились на них, схватили обоих и привели к царю. «О, девушка, кто ты и кто этот старик?» — спросил царь. И мудрец поспешил ответить: «Это моя жена». Тогда Замурун закричала: «О, царь, он лжет! Он украл меня и увез хитростью!» И царь велел отвезти мудреца в город и посадить в тюрьму, а девушку и коня доставить к себе во дворец. Вот что произошло с мудрецом и девушкой. Что же касается Хасана, то когда он убедился, что мудрец увез его невесту Зумруд, он надел дорожные платья и отправился искать ее. Он ходил из города в город и везде спрашивал пролетающего коня из черного дерева, но все смеялись и говорили, что таких коней не бывает и что он, наверное, сошел с ума. Однажды он пришел в большой город и остановился переночевать на постоялом дворе. Вдруг он услышал, как один путник говорил другим, собравшимся вокруг него: «О, друзья, я видел чудо! Расскажи нам о нем, расскажи!» — попросили его. И он сказал: «Я был в городе Кайсарии, и царь этого города пригласил меня на охоту. И когда мы проезжали по лугу, мы увидели там безобразного старика и прекрасную девушку, а возле них коня из черного дерева. Этот конь — чудо из чудес. Никогда не было коня прекраснее и лучше его. А что ж стал со стариком, конем и девушкой?» — спросили путники, и он ответил: «Старика царь посадил в тюрьму, а коня и девушку взял к себе во дворец». Услышав это, Хасан сейчас же расспросил путника, как дойти до города Кайсарии. На следующее утро он отправился в этот город и через несколько дней дошел до его ворот. Но сторожа, стоявшие у ворот, сказали Хасану: «У нас в городе такой обычай: когда к нам приходит чужеземец, царь велит привести его к себе и расспрашивает, кто он такой и какое знает ремесло. Сейчас уже поздно идти к царю. Пойдем с нами. Ты переночуешь у нас, а завтра мы отведем тебя во дворец». Они привели Хасана к себе, накормили его, а потом один из них спросил царевича: «Из какой страны?» «Из Персии», — ответил Хасан. Тогда другой сторож сказал: «У нас в тюрьме есть один старик, персиянин. Много я видел людей, но не встречал никого более лживого, чем он». «А в чем его ложь?» — спросил Хасан. «Ха! Он говорит, что он мудрец. Царь нашел его на лугу вместе с девушкой и конем из черного дерева. Он посадил старика в тюрьму, а коня и девушку взял во дворец. Но только эта девушка бесноватая, и если бы персиянин был на самом деле мудрец, он бы ее вылечил. А он этого не может, и царь не нашел еще никого, кто мог бы вылечить девушку. Отведите меня к царю, я ее вылечу», — сказал Хасан. Когда настало утро, его привезли к царю, и он сказал: «О, царь, я из людей науки и особенно хорошо знаю науку врачевания. Я лечу всех больных, бесноватых, и стоит мне посмотреть на больного, как он становится здоровым». «О, великий мудрец! Тебя-то нам и нужно!» — закричал царь. вылечить девушку, которая находится у меня, и я дам тебе все, что потребуешь. Расскажи мне, чем больна девушка, сказал Хасан. И царь рассказал ему все, что было с девушкой, конем и мудрецом. А что ты сделал с конем? Спросил царевич. И царь ответил: он стоит у меня в сокровищнице. Тогда Хасан обрадовался и сказал: я хочу взглянуть на этого коня, и тогда я, может быть, найду средство вылечить девушку. Царь привел Хасана к коню, и Хасан обошел его, осмотрел и увидел, что конь был цел и в исправности. «Теперь я хочу посмотреть на девушку», — сказал он, «и вылечу ее при помощи этого коня». Он вошел к Зумуруд и увидел, что она бьется и падает, как бесноватая. Она не была бесноватой и делала это нарочно, чтобы царь не взял ее в жены. Хасан подошел к ней, и она узнала его и вскрикнула от радости. А Хасан велел царю выйти и сказал Зумуруд: чтобы спастись отсюда, нужна хитрость. Ты увидишь, что я придумал. А теперь успокойся. И когда царь войдет, говори с ним ласково, чтобы он увидел, что ты выздоровела. Тогда исполнится все, что мы хотим. Я так и сделаю, сказал Зумруд. И Хасан вышел к царю и сказал: о, царь, будь счастлив. Болезнь девушки прошла. Царь вошел к Зумруд, и она встала ему навстречу и сказала: добро пожаловать. Царь обрадовался и спросил Хасана: как мне наградить тебя? Лечение еще не кончено, сказал Хасан. Собери своих воинов и пойди с девушкой на то место, где ты ее нашел. Возьми с собой и коня из черного дерева. Там я уничтожу злого духа, который мучит девушку. Пусть будет по-твоему, сказал царь. Он поехал на луг со своими войсками, с конем и с царевной Зумруд. Там Хасан попросил царя и его воинов отойти от коня на полет стрелы и сказал: я зажгу куренья, прочту заклинания и убью здесь духа, а потом сяду на черного коня и вместе с девушкой привезу ее к тебе. Царь отошел со своими воинами на полет стрелы, а Хасан и Зумруд сели на коня. Царевич повернул винт подъема. Конь взвился в воздух и полетел. А царь и воины смотрели на коня Хасана и Зумруд, пока они не скрылись из глаз. Царь простоял на месте полдня, ожидая царевича, но он не вернулся. Наконец царь возвратился в город. Он никак не мог утешиться, потому что потерял девушку и коня, а его приближенные говорили ему: этот врач колдун, и очень хорошо, что он улетел, и ты избавился от его колдовства. А Хасан, между тем, прилетел в родной город, опустился около дворца, он женился на царевне Зумруд и в день своей свадьбы устроил пир для всех жителей. Царь, отец Хасана, был доволен и счастлив, что его сын вернулся живым и здоровым. А чтобы царевич не мог больше никогда летать, царь велел сломать волшебного коня.